Джон не ответил ей, вместо этого он церемонно приветствовал кого-то, кого она не видела, потому что не видела вообще ничего, кроме мелькания разноцветных блесток перед глазами. «Здравствуйте, почтенный сэр», — сказал Джон. «Вы, надо полагать, сэр Азис Альбарак, позвольте осведомиться, вы черножопый или папуас?» Этот невинный вопрос почему-то поставил сэра Азиза в тупик. Джон решил сформулировать его более понятно. «На земле изначально люди делились на 8 рас», — стал объяснять Джон. «Жиды, чурки, черножопые, желтопузые, папуасы, потом еще бледнолицые, которые на самом деле другое название для жидов, понимаете? Меня всегда очень интересовало, черножопые и папуасы, это единая раса или...» «Нет, не единая», — ответил Азис. «Папуасы генетически ближе, ГМ, к желтопузым, если изъясняться в вашей системе понятий». «Стало быть, вы черножопый?» — спросил Джон. «Ну, можно и так сказать», — замялся Азис. «Вообще-то, у нас не принято акцентировать внимание на расовых особенностях. Если сравнивать нас с вами с артроподными трансформантами, да хотя бы с вашими эльфами, скажите, а это у вас настоящий кроу, аутентичный, приблизительная реконструкция или точная копия по древним чертежам?» «Это не реконструкция и не копия», — заявил Джон. «Этот экземпляр изготовлен до БП, все межвременье он провел на стратегическом складе, под силовым полем». «Аво!» — воскликнул Азис. «Фига себе артефакт! Настоящая седая древность. Можно, я его потрогаю?» Джон пожал плечами. «Да хоть внутрь залезайте», — сказал он. Азис залез внутрь, но не в десантный отсек, а в пилотскую кабину. Время от времени оттуда доносились невнятные обрывочные фразы наподобие: «Как они без квантовых вычислителей? Вот это я понимаю мастерство, это круче, чем неандертальский нож руками выстучить. А во, тут движок прямого усиления, какой интересный». «Здравствуйте», — сказал Джон. К этому времени Алиса более-менее проморгалась и смогла разглядеть, к кому обращается ее любимый. Он обращался к обнаженной черножопой женщине, молодой и длинноногой, с высокой грудью, тонкой талией и крутыми бедрами. Очень красивая женщина, только лицо подкачало, нос широкий и будто расплющенный, и челюсти выступают вперед, как у обезьяны, но на голову можно и наволочку надеть. Алиса поняла, что рассуждает как лесбиянка, и смутилась. «Здравствуйте, Джон, здравствуйте, Алиса», — поприветствовала их женщина. «Меня зовут Лейла. Зря вы сюда притащили эту штуку, теперь Азиза из нее до вечера не вытащишь. Очень он любит древнее барахло. Он вам про портал разве не сказал? А при чем тут портал?» — удивился Джон. «Там что-то важное было написано, я оглавление первого уровня полностью просмотрел, вглубь, правда, не лез». Лейла ласково улыбнулась, примерно как добрая мать улыбается собственному ребенку, когда тот ляпнет глупость. «Я имею в виду не информационный портал, а телепортационный», — сказала она. «Я же Азиза просила прислать вам обоим яйца для имплантации. Как обычно, сама не сделаешь, никто не сделает. Ладно, пойдемте». Она вытянула руки и ухватилась одной рукой за запястье Джона, другой за запястье Алисы. Алиса отметила, что ладони у Лейлы не темно-коричневые, как остальное тело, а розовые с желтоватым оттенком. «Интересно, пятки у нее какого цвета?» «Пыщ, произошло что-то непонятное. Только что они стояли под ярким солнцем на мощенной синтетическим камнем площади, и вот они уже в совсем другом месте, на краю большого бассейна. Рядом стоят в ряд 4 пластиковых шезлонга, над каждым раскрыт зонтик. Нет, это не зонтик, это полупрозрачное силовое поле». «В первый раз телепортируетесь?» — спросила Лейла. «Ну да, в первый раз, конечно, где бы вы еще могли? По первому разу это нервирует, по себе знаю. Хотите иллюзию для расслабления? У меня большая коллекция, там даже авторские работы есть, и мои собственные тоже, хотя по сравнению с мастерами. Ой, Алиса, какой у вас в мозгу чип древний, бедненькая?» «У меня есть чип в мозгу», — растерянно спросила Алиса. Джон виновато отвел взгляд. «Ты, блядь, сука, сделал мне чип и не сказал», — возмутилась Алиса. «Ах, какая агрессия», — восхитилась Лейла. «Милочка, вы так восхитительны. Давайте перепихнемся, чисто по-дружески, за знакомство». «А, я не знал, что он делается автоматически», — стал оправдываться Джон. «Я хотел только татуировки поменять, не сказал», — рявкнула Алиса. «Я тут, как дура, с планшетником мучаюсь, а ты? У вас есть настоящие планшетники?» — заинтересовалась Лейла. «Древние аутентичные, с ручным управлением. Да, я возьму по 1000 маней за штуку, но только если аутентичные, не новодел. «Извини», — сказал Джон Алисе. «Я тогда решил, что будет слишком рискованно давать тебе доступ к компьютерам спутниковой группировки». «Да, я понимаю, там можно было права доступа настроить». Глаза Лилы расширились, она издала странный писк. «У вас в планетарной сети права доступа не настроены», — изумилась она. «Так и выставлены по умолчанию все 800 лет, Джон, вы что, так нельзя, к вам же столько бродяг набежало, кто-нибудь заметит». «Опаньки», — сказал Джон, — «а об этом я не подумал». Пыщ, рядом с ними материализовался Азис. Это был высокий и широкоплечий темно-коричневый мужчина с развитыми мускулами, тоже обнаженный, похоже, в этом блэкписе одежду носить не принято. В целом парень симпатичный, но этот уродливый расплющенный нос и обезьяньи челюсти. «Я читала, у черножопых мужчин пенисы были очень большие», — сказала Алиса. «Лейла большой не любит», — сказал Азис, — «но ради вас могу подрастить. Вы какой размер предпочитаете? 18 сантиметров хватит, Азис, хватит уже о сексе», — прервала его Лейла. «Что ты как маленький, представляешь? У них правила безопасности в информационной сети не менялись 800 лет, а во», — сказал Азис. «Ну, вы, ребята, даете, это надо срочно исправлять. Мне нужен административный доступ, хотя нет, уже не нужен. Надо же, первый же эксплойт подошел. Вам, ребята, повезло, что деятели World of War пока не додумались вашу сетку прощупать, а то устроили бы вам военные игрища не с мечами и гранатометами, а с питаджаульными торпедами. Это же отморозки невероятные». Джон негромко кашлянул и осторожно спросил. «Азис, я правильно понял, что вы только что отобрали у меня доступ к компьютерам планетарной сети?» «Да нужен мне этот доступ», — махнул рукой Азис. «Ерунда какая. Вам надо все железо срочно обновлять, квантовые элементы ставить, без них нормальный софт не работает. Сейчас попробую в музейном отделе покопаться, может, найдется какой-нибудь пакетный фильтр на первое время». «Все, поток запустил, теперь ждем результатов. Алиса, вам надо чип обновить». «Можно, я помогу, да чего уж теперь», — пробормотала Алиса. «Обновление началось», — сказал Азис. «Прилягте в шезлонг, сейчас координация движений может нарушиться, и галлюцинации могут появиться. Лучше полежать, пока новая версия не до конца проинициализируется. А у вас, Джон, с чипом в порядке? Версия самая последняя, но душевное равновесие сильно расшатано. Оверклокинг с иллюзиями не желаете попробовать? Очень рекомендую». Джон покачал головой и сказал: «Я лучше буду по старинке успокаиваться традиционными средствами». «У вас конопля есть? Откуда?» — удивился Азис. «Но если надо, сейчас сделаем». «Ага, запустил. Через минуту будет готово. Вам в косяк упаковать или в трубку?» «В косяк, пожалуйста», — сказал Джон. Молния подала голос Алиса. «Какая красивая. Глючит», — прокомментировал Азис. «Это нормально, это при обновлениях обычное дело. Вы, Джон, не волнуйтесь, это быстро пройдет, буквально минут через 5. Там контроль целостности работает. Если что не так, чип сам откатит обновление, это совершенно безопасная процедура». Пыщ. На краю шезлонга, рядом с которым стоял Джон, материализовался косяк, очень большой, раза в 2 больше, чем Джон обычно скуривал за раз, но сейчас это даже хорошо, нервы сейчас надо успокоить как следует. Джон нагнулся, подобрал косяк, один конец автоматически загорелся. Джон вздрогнул от неожиданности. «А что, в то время такого разве не было?» — удивилась Лейла. «Ты что, милая?» — сказал ей Азис. «Тогда вообще почти ничего не было». Джон улегся в шезлонг и стал курить. «Хочу трахаться», — сказала Алиса. «Интересно, ее глючит или уже отпустила?» — поинтересовалась Лейла. «Думаю, глючит», — сказал Азис. «Да даже если отпустила, она тебе не даст. Помнишь, что она в интервью говорила про лесбийскую любовь?» Лейла сложила губки бантиком и печально вздохнула. «Дверь хлоп-хлоп», — сказала Алиса. «Я пошла». «Точно глючит», — констатировал Азис. «Куда окурок выбросить?» — спросил Джон. «Да куда угодно», — ответил Азис. Джон выбросил окурок на пол, покрытый керамической плиткой. С негромким пыщ окурок исчез. «Я вот о чем подумал», — сказал Джон. «Я кое-что читал про вашу ГМ-идеологию, согласие с природой, все такое. Но ваш город, это здание, разве это можно называть согласием?» «Так это временно», — воскликнул Азис. «Ребятам сначала надо приглядеться к природе, освоиться, выбрать трансформацию. С такими вещами торопиться нельзя, надо все взвесить как следует, на роботах потренироваться. А то трансформируешься в членистоногое, не понравится, а обратная трансформация занимает от 3 месяцев и больше, будешь в куколке валяться как дурак, пока друзья жизнью наслаждаются». Джона передернуло. «Я не ослышался?» – спросил он. «Вы хотите превратиться в мокриц?» «Лично я не хочу», – ответил Азис. «И Лейла тоже не хочет. Мы, наверное, эльфами станем. У них, правда, генетических проблем полно, но мы с ними справимся. А если кожу сделать, как на Франкин 5-2, чтобы колючки не кололи и насекомые не кусали, так вообще отлично будет. Но это все просчитывать надо. Мы с Лейлой решили пока пожить немного как цивилы, просто для разнообразия. Нельзя же все время вести себя прилично, надо и порокам иногда предаваться, а то скучно станет». «Кстати, о пороках», – перебила его Лейла. «Джон, вы действительно строго моногамны?» Джон бросил опасливый взгляд на соседний шезлонг, на котором дремала Алиса. «Когда как?» – сказал он после паузы. «Если что, обращайтесь», – сказала Лейла. «Если хотите, могу нос исправить и челюсти укоротить. Я ведь заметила, что вы на мое лицо коситесь. Могу даже кожу выбелить. Вы мне так нравитесь. А давайте над Алисой приколимся», — предложил Азис. «Сейчас я ее в сон погружу поглубже, чтобы трансформация успела завершиться. Потом она просыпается, глядит, а Джона 2 Алисы трахают». «2-то откуда?» — не понял Джон. «Я тоже поучаствую», — объяснил Азис. «Пол очень легко меняется, особенно если не хромосомы перестраивать, а только внешние признаки. А можно и не перестраивать, так еще прикольнее». Джон поморщился. «Не надо его травить», — сказала Лейла. «Он же гетеросексуал, я по глазам вижу». «Не может быть», — удивился Азис. «Я про прошлую жизнь Кайсара читал, он, вроде, раскрепощенный был и толерантный. Ну, по тем временам, конечно». «Спасибо, ребята, за предложение», — сказал Джон. «Но я откажусь. Не потому, что я вас не люблю, вы ребята симпатичные, душевные, очень помогли нам с Алисой. Проблема не в вас, проблема в нас. Мы – реликты ушедшей эпохи. Это легко исправить», – перебила его Лейла. «Наверное», – пожал плечами Джон. «Но я не хочу исправляться. Мне нравится быть реликтом. Я этим, можно сказать, наслаждаюсь. Давайте лучше перейдем к насущным делам. Начнем с этого здания. Я правильно понимаю, что его построили за 1 сутки с помощью нанотехнологии яйцевого типа?» Азис и Лейла переглянулись и одновременно рассмеялись. «Это свертка», — сказала Лейла. «Закольцованный фрагмент неевклидового пространства, компактифицированный в однонаправленном нуль-переходе», — сказал Азис. «Мы же не варвары, планету уродовать всякой однодневной фигней. Такие вещи приличные люди в свертках делают. Захотел — развернул, надоело — обратно свернул. Хочешь, копию подарю?» «Копию не хочу», — покачал головой Джон. «И оригинал тоже не хочу. Моему народу не нужны свертки. Моему народу нужны передовые технологии, чтобы не прозябать в варварстве». «Без проблем», — перебил его Азис. «Больших ресурсов не обещаю, у самих не так много, но производственная база у вас уже есть, энергию вы худо-бедно добываете, если грамотно спланировать обновление. Вот что, Джон, давай-ка я тебе сварганю синтетическую личность под это дело. Ты извини, если я слишком резко говорю, но ты сам не справишься. А вот если взять чуть-чуть от меня, чуть-чуть от Абрека, чуть-чуть от Зухры». «От Зухры лучше не надо», — вмешалась Лейла. «Она же садистка, она всех эльфов истребит под корень, а кого не истребит, тех замучает». «Да, согласен», — кивнул Азис. «Кстати, самое главное чуть не забыл. Джон, вам надо прекращать геноцид эльфов. В цивилизованном обществе это недопустимо. Каждый человек имеет право на самовыражение, и свобода одного ограничивается только и исключительно свободой другого. Надо быть толерантнее. Людям и эльфам тесно на одном континенте», — сказал Джон. «Я знаю», — кивнул Азис. «Я читал вашу историю, это такой ужас неприходящий. Нам с вами надо переселить эльфов на другой континент. Но не к нам, нам варвары под боком не нужны, а на восточный континент можно запросто. Мы организуем телепорты, стационарные, наверное». «Да, стационарные», — кивнула Лейла. «Неограниченную телепортацию аборигенам пока доверять нельзя, они же как дети, никакого уважения к правам личности. А стационарные можно. И еще надо гуманитарную помощь организовать, и психологическую помощь тоже. Они так страдают, бедненькие. Сдается мне, вы, ребята, меня только что не сложили», — заметил Джон. «Да ну тебя!» — воскликнул Азис. «Что ты как маленький? Сиди на своем троне сколько угодно в своей короне, или этого посади. Риенберда, Риенблада», — поправила его Лейла. «Да наплевать», — отмахнулся Азис. «До твоей власти, Джон, нам дела нет. Хочешь правь, хочешь не правь, это уж как тебе удобнее. У нас принцип простой — живи и давай жить другим. А как эти другие живут, это их личное дело. Есть, конечно, границы толерантности. Геноцид, например, недопустим при любых обстоятельствах». Алиса зашевелилась и открыла глаза. «Я, кажется, задремала», — сказала она. «Я ничего важного не пропустила. Ой, тут коноплей пахнет. Пыщ». В руке Алисы материализовался косяк, уже прикуренный. «Спасибо», — сказала Алиса и пыхнула. «Всегда пожалуйста», — ответила Лейла. «Знаешь, Алиса, ты такая красивая». «Дык», — сказала Алиса. Затянулась еще раз, выпустила дым и глупо хихикнула. «Докуривай и пойдем», — сказал Джон. «В гостях хорошо, а дома лучше. А давай такой же дворец себе построим», — предложила Алиса. «Наша нынешняя хибара — такая дыра. А давайте я вас на лазурный берег телепортирую», — предложила Лейла. «Искупаетесь, отдохнете, расслабитесь. Держи ссылку, Джон», — сказал Азис. «Тут их две. Первая — программа неограниченной телепортации в пределах планеты. Вторая — набор базовых навыков для обучения. Просто загружаешь оба пакета в мозг. Через час сможешь пользоваться». «А не страшно доверять такую технологию варвару?» — спросил Джон. «Да какой ты варвар!» — воскликнула Лейла. «Ты хороший парень, Джон, немного неотесанный, но это рейдит. Оботрешься в приличном обществе, цивилизуешься. Ты точно не хочешь, чтобы мы вам компанию составили?» «Точно не хочу», — отрезал Джон. «Давай руку, Алиса, пойдем отрываться, то есть обтираться и цивилизовываться. Да не бычкуй ты косяк, там докуришь. Пыщ». Они исчезли, Азис и Лейла остались одни. «Приятные ребята», — сказала Лейла. «Алиса такая красивая. Джон, конечно, страшненький, но все равно привлекательный. Сила духа у него ого-го. Настоящий герой. Жалко, что они такие буки. Я бы не отказалась с ними покувыркаться. Посмотрел бы я на тебя, окажись ты на месте Алисы», — сказал Азис. «Помнишь ту историю про штрафной загон, БРР?» — поежилась Лейла. «Все-таки хорошо, что мы не варвары. Такие истории интересно в симуляции переживать, а вживую. Ты, кстати, фильм записал?» «Записал», — кивнул Азис. «Отличный фильм получился, 100 тысяч должен уйти, не меньше. Мелочь, конечно, но и то давай сюда». 4. Пришел новый приказ, отныне эльфов запрещалось уничтожать на месте, а предписывалось сгонять в специальные концлагеря. Один из таких концлагерей командование поручило охранять взводу лейтенанта Вокера, который теперь напрямую подчинялся полковнику Харсшу, минуя промежуточные звенья. Получив приказ, Вокер поинтересовался, какое наказание предусматривается за несанкционированное насилие над беложопыми. Полковник в ответ стал грубо ругаться, но ничего дельного не сказал, и стало ясно, что в части запрета насилия приказ можно игнорировать. Некоторые так и делали, но большинство бойцов обращались с пленными более-менее корректно, потому что уже утомились от насилия. В первый день бойцы не понимали, зачем беложопых тварей сгоняют в концлагеря. Лоренс Лаффер предположил, что эти лагеря потом сожгут тяжелыми боеголовками или затопят чем-нибудь отравляющим, чтобы не загрязнять эльфийскими трупами новые земли человеческой общины. Дик Росс возразил на это, что новые земли уже настолько загрязнены богомерзкой аборигенной падалью, что сотня-другая тысяч дохлых эльфов ничего серьезно не изменит. Тем более, что дохлых эльфов жрут земные мухи и жуки, а дохлых мокриц жрут только местные аборигенные падальщики, которые размножились неимоверно, и когда они сожрут всю падаль и сами начнут дохнуть, их богомерзкие трупы не станет жрать вообще никто, кроме гнилостных бактерий, и тогда в Эльфланде организуется такой вселенский нужник. В это время лейтенант Вокер жрал нанотехнологическую тушенку из консервной банки, и когда Дик задвинул про гнилостных бактерий, лейтенант поперхнулся и стал кашлять, Лаффер стал его стучать по спине, а остальные ехидно ржали. Прокашлившись, лейтенант стал ругаться, что есть вещи, о которых нельзя говорить, когда кто-то ест, дескать, ты бы еще рыгнул громогласно, чтобы у всех уши заложило. Дик сказал на это: «Как вам будет угодно, сэр лейтенант», и оглушительно рыгнул. Он, оказывается, умеет рыгать в любое время, по собственному желанию, причем очень громко. Лейтенант рассвирепел и стал ругаться совсем злобно, сгоряча обозвал Дика жабоголовым отродьем. Тот обиделся, Вокер, конечно, сразу извинился, но осадок остался. «Все из-за бледей беложопых», — подвел Невилл Росс итог этого неприятного разговора. Судьба пленных эльфов вскоре прояснилась. На двух штурмовиках привезли какую-то инновационную аппаратуру, рядом с огороженной территорией концлагеря возвели будку, напихали туда этой аппаратуры, и инженер со странным именем Абрек, руководивший работами, сказал, что эта будка будет телепортировать эльфов в края удачной охоты, чисто и бесследно. «Да ты поэт, брат», — сказал ему Невилл Росс. «Про телепортацию в края удачной охоты, это ты мощно задвинул». Надо сказать, что Невилл Росс начал с недавних пор сочинять стихи, но никому об этом не говорил, потому что понимал, что получаются у него не стихи, а какая-то ерунда рифмованная. Но он полагал, что так происходит от неопытности, а когда он немного потренируется, стихи станут получаться гораздо лучше, как у настоящих поэтов древних эпох. Получив неожиданный комплимент, Абрек недоуменно посмотрел на Невилла, затем оглядел таким же недоумевающим взглядом остальных бойцов, пожал плечами и вдруг, пыщ, растворился в воздухе. «Дайте две», — не впопад ляпнул Стив Кейн. «Это голограмма», — уверенно заявил лейтенант. «Что такое голограмма?» Никто толком не знал, но незнакомое слово прозвучало внушительно и весомо, так что беспокойство, на минуту охватившее бойцов, рассеялось само собой. В самом деле, чего беспокоиться? Эко-невидаль, голограмма. Вон, роботы коноплю мешками синтезируют из ничего, это настоящее чудо, а голограмма, тьфу, ерунда. Бойцы закончили обсуждать голограмму и стали сгонять эльфов в телепортационную будку. Богомерзкие беложопые твари упорно не хотели телепортироваться в края удачной охоты, сопротивлялись изо всех сил, и даже профилактические расстрелы почти не помогли. Вокер доложил полковнику Харшу, что телепортировать эльфов с помощью будки не получается и попросил разрешения просто расстрелять их всех к бесам и демонам. Полковник в ответ стал втирать лейтенанту, что, дескать, эта будка вовсе не убивает попавших внутрь человекообразных, а телепортирует в края удачной охоты, но не в те, в которые люди попадают после смерти, а в другие, эльфийские, из которых, в принципе, можно даже вернуться, только беложопым тварям никто этого не позволит, и если лейтенант сомневается, то пусть сам залезает в эту блядскую будку. Вокер понял, что поток начальственного словоизлияния надо срочно прерывать, пока полковник не наговорил такого, что самому потом станет неудобно перед подчиненными. «Так точно», — рявкнул лейтенант в микрофон оперативной связи. «Приказ будет выполнен точно и в срок. Благодарю за разъяснение, сэр полковник». После этого Вокер взял матюгальник, вышел к эльфам и громогласно объявил, что тот, кто войдет в будку по доброй воле, помрет не совсем, а кто в будку не войдет, у того он, лейтенант Вокер, лично выпьет душу особой инновационной магией. После этой речи штук 30 лопоухих тварей вошли в будку и бесследно исчезли, но на остальных доброе слово не подействовало. «Ну все, сил моих больше нет», — сказал Вокер. «Давайте расстреливать. Только сначала будку оттащите подальше, ценная вещь все-таки». Эльфов расстреляли из бластеров зарядами максимальной мощности. Дым поднялся до небес, а паленым мясом воняло так, что хоть портянкой морду обматывай, и то легче будет. Через час бывший концлагерь посетила голограмма полковника Харшу, печально осмотрела пожарище, махнула рукой и дематериализовалась, не сказав ни слова. Лейтенант Вокер понял, что все сделал правильно. 5. На лазурный берег опускался вечер. Алиса лежала на спине и глядела, как по салатово-голубому небу неспешно плывут бледно-розовые перышки облаков. Дневная жара ушла, прохладный ветер ласково овивал обнаженное тело Алисы. Рядом сидел Джон. Он откуда-то припер целую кучу плоских камушков, и теперь метал их в океан по одному, считал, сколько раз каждый камень отразится от воды, и если это число получалось большим, радовался, а если малым, огорчался. «Пыщ! О, вот вы где!» — воскликнул материализовавшийся Герман. «А я вас ищу повсюду, а куда подевались, непонятно. Хорошо, что маячки не отключили, а то хрен бы я вас нашел». Алиса заметила, что на Германе больше нет экзоскелета, а ноги у него нормальные, человеческие. А Джон ничего не заметил, он смотрел в другую сторону. «Маячки», — невыразительно произнес Джон. Голос у него был как у говорящего покойника. «Что это с ним?» — спросил Герман у Алисы. «Отходняк», — объяснила Алиса. «Курил весь день, а теперь отходит. Так это дело поправимое», — обрадовался Герман. «Надо в чипе режим гомеостаза сдвинуть на одну позицию влево, повысить приоритет базовых систем жизнеобеспечения». «Герман, будь добр, заткнись», — «Пожалуйста», – перебил его Джон, – «без тебя тошно». «Он сегодня с Азизом 2 часа беседовал», – пояснила Алиса. «Никак не отойдет, бедненький». «А что с Азизой не так?» – удивился Герман. «Такая классная тетка. Их там 2 близняшки, Азиза и Лейла, только у Лейлы волосы светлые, как солома, и вьются, а у Азизы темные и прямые». Джон неожиданно расхохотался. «Джон, ты чего?» – насторожился Герман. «Ты меня пугать начинаешь? Давай, я тебя к Гутте телепортирую, она знаешь, как ловко мозги на место ставит». «Азиз, это мужик», – сказал Джон, – «черножопый». «Джон, ты сдурел?» – спросил Герман. «Он не сдурел», – ответила ему Алиса. «Видишь ли, Герман, цивилизованные люди умеют менять пол. Это такая особая нанотехнология. Надоело быть мужиком, стал бабой, потом снова стал мужиком, делов-то». Герман нахмурился, помолчал немного, затем спросил. «Алиса, ты шутишь?» «Она не шутит», — сказал Джон. «Ты в курсе, что эти цивилы человеческие души в протеусов загружают?» «Ну да», — кивнул Герман. «А что, думаешь, пол поменять сложнее? Вот же ж твою мать, писец блядский», — сказал Герман и грязно выругался. «Надо быть толерантнее», — сказал Джон. «Свобода человекообразного заканчивается там, где начинается свобода другого человекообразного, но никак не раньше». «Понял, понял», — кивнул Герман. «Я их ненавижу». «Это ты зря», — сказал Джон. «Ненависть свойственна примитивным варварам, а цивилизованным людям не свойственна. Мы с тобой дикие люди, Герман, особенно ты. Я там маленько причастился цивилизации, когда кайсаром был, хотя какая это цивилизация? У нас, варваров, все просто. Есть мужик, есть баба, есть люди-орки, эльфы богомерзкие, боги есть, бесы, демоны, законы природы, законы общества, традиции всякие. Все просто, понятно, каждая вещь на своем месте. Мужик должен быть мужиком, баба, бабой, боец, физически развитым, смекалистым и преданным родине. Каждый на своем месте. Нет места для толерантности, понимаешь, на самом деле есть, возразил Герман. Ты же пошел против расовых законов. Так куда мне было деваться, развел руками Джон. Вселили боги мою рыцарскую душу в презренного жабоголового ублюдка. Пришлось пойти против закона. Это судьба. У цивилов нет судьбы, сказал Герман. Нет, согласился Джон. У них нет ничего, что нам близко и дорого. У нас были общечеловеческие ценности. Да, примитивные, но понятные. Пасти орков, стойко нести бремя высшей расы, отбиваться от эльфов, свято хранить рубежи великой родины. Где это теперь? И кто мы теперь? Мы не великая раса, Герман, мы дети в песочнице, и не просто дети, а дебильные орчата. Я, дурак, мечтал о мировом господстве, светлом будущем, счастье для всех. Так вот оно, блять, счастье, бери и радуйся. Ты счастлив, Герман? Герман неожиданно рассмеялся. Ты лучше прикинь, как несчастлив сэр Ринблад, сказал он. Посмеялись. Не смешно, сказал Джон. Плакать хочется, Герман. Герхард-то думал, придет время держать ответ перед высшими силами, вот он им расхвастается, про все задвинет, и про технологии новые, и про оптимизацию государственного управления, и про то, как мятеж Дюкейна задавил в зародыше. Молодец, кстати, я бы на его месте справился. Ну и что, явились высшие силы и говорят: расскажи, Герхард, как ты Патриций Три Саманус вылизывал и о чем при этом думал. Вот скажи мне, Герман, ты о таком будущем мечтал? Нет, покачал головой Герман, я вообще не мечтал. Мечты — суть цепи сансары, через них не обрести просветления. Я не мечтал, Джон, я просто делал, что считал нужным, и свершалось, что суждено. И ты тоже. Да, и я тоже, кивнул Джон. Я ненавижу богов. Я всегда знал, что они злые и глумливые, но не до такой же степени. Я не знаю, как жить дальше, и зачем жить дальше. Можешь мне ответить, Герман, зачем мне жить дальше? Я тут кое о чем подумал, сказал Герман. Мы с тобой, что ни говори, люди выдающиеся, особенно ты. Много в истории было людей, которые гнилой варварский мир из дикости вывели и к вершинам цивилизации приобщили. Раз, два и обчелся. А ты, Джон, вообще 2 раза поднялся из самых низов до самой наивысшей верховной власти, 2 раза. И просрал ее 2 раза, добавил Джон. Ну да, просрал, бывает, кивнул Герман. Но другие даже этого не смогли. Ты выдающийся человек, Джон, великий диктатор, один из самых величайших за всю историю человечества. Слабо подняться наверх в 3-й раз, ГМ, сказал Джон. Конфедерация, ага, кивнул Герман. «Понял теперь, зачем тебе жить?» Джон метнул очередной камень, тот затонул сразу, не отразившись от воды ни разу. «Боги не одобряют», — сказал Джон. «Отправь богов в жопу», — посоветовал ему Герман. «Какое тебе дело, одобряют тебя боги или нет?» «И то верно», — кивнул Джон. «Спасибо, Герман, ты меня спас. Интересная мысль. За кому же говорил?» «Пока нет», — ответил Герман. «За Куни до того, у него дочка на восточный континент убежала в эльфийский лес, и маячок отключила, оторва. Дети так быстро в новых технологиях разбираются. Записку оставила, дескать, хочу быть отважной первопроходицей, как Дэнни Бун». «Дэнни Бун, он вроде мужик был», — заметил Джон. «А ей пофигу», — сказал Герман. «Да, дети», — задумчиво протянул Джон. «А как ее Зак искать собирается? В какую точку она телепортировалась? Примерно известно». Пыщ. На пляже появился новый персонаж, обнаженная женщина, очень высокая и крупная, и кого-то смутно напоминающая. «Я гляжу, одежда скоро совсем выйдет из моды», — заметила Алиса. «Папа, как тебе мое новое тело?» — спросила женщина. «Джинджер», — изумился Герман. «Афродита Кницкая», — сказал Джон. «Только масштаб не тот, она малорослая была. Масштаб нельзя одинаково наращивать во все стороны, некрасиво получается, не женщина, а гоблин мифический». «Я хочу стать большая», заявила Джинджер. Ее огромный рот скривился в обиженной гримаске, и стало очевидно, что внутри этого зрелого тела прячется маленькая девочка, даже не подросток, а ребенок. «А ну быстро сделай как было», рявкнул Герман. «Сейчас как настучу ремнем по жопе». «А я тогда не скажу, где Трейси прячется», заявила Джинджер. «Я хочу быть большая». Герман беспомощно посмотрел на Джона, тот пожал плечами. «Писец», сказала Алиса. «Я раньше думала, это я отмороженная на всю голову». «Я не отмороженная», возмутилась Джинджер. «Я красивая и умная». «Пыщ, она исчезла. Иди лови, пока маячок не отключила», посоветовал Джон Герману. «Пыщ». Герман тоже исчез. Джон подполз к Алисе и лег рядом. Она прижалась к нему и положила голову на плечо. «Хорошо тут», сказала она. «Песок такой мягкий». «Нанороботы», пояснил Джон. «Тут раньше какие-то туристы купались, все благоустроили. Я сам так пока не умею». Некоторое время они молчали, затем Алиса спросила. «Что думаешь насчет того, что Герман говорил?» Джон дернул плечами, голова Алисы подпрыгнула, это было неприятно. «Извини», сказал Джон. «Если честно, не знаю. У меня и так голова кругом идет, а тут еще это. По-моему, не надо принимать скоропалительных решений», сказала Алиса. «К политическому перевороту в масштабах галактики надо долго готовиться, историю изучать, технологии осваивать. 1000 дней это займет, как думаешь?» «Да уж, наверное», согласился Джон. «Думаю, даже больше». «А что, я ребенка хочу», сказала Алиса. «А лучше 2 или 3, и чтобы отец у них был и мать, чтобы нормальная семья была, как у людей, как у Зака или у Дика». «Ой, совсем забыла, бродячки же рожать скоро. Она, может, уже родила, а я тут клювом щелкаю. Пойдем, навестим». «Погоди, не суетись», сказал Джон. «Нет, еще не родила, пока 8-дневная готовность. Они с Диком решили генетическое обновление провести внутриутробно, а то девочка страшненькая получалась, если судить по генетической карте. А потом, как родит, они будут саму бродячку обновить. Приколись, через 100 дней на планете не останется некрасивых людей, кроме меня разве что. Вот только не вздумай внешность менять», — воскликнула Алиса. «Ты для меня самый красивый, плешивенький ты мой». Она игриво потрепала его по голове и поцеловала в губы. «Да я и не собираюсь менять внешность», — сказал Джон. «Только татуировку уберу. Варварство это. Оставь индюка, он красивый», — попросила Алиса. «Это не индюк, а феникс», — заявил Джон. «Индюк — слово простонародное. Воспитанные девицы его не употребляют». «Какая я тебе девица?» — фыркнула Алиса. «Да еще воспитанная. Я дикая арчанка. У». Она набросилась на него, они стали бороться. В конце концов Джон подругу одолел, но доводить победу до логического конца не стал, отвалился. «Хорошо-то как», — сказал он. «Так бы и валялся всю жизнь, и ни о чем бы не думал». «Всю жизнь не получится», — заявила Алиса. «Ты рожден не валяться, а преодолевать трудности и совершать подвиги». Джон приподнялся на локте и пристально уставился на Алису. «Милая», — сказал он, — «боюсь сглазить, но ты, по-моему, ты сильно поумнела». «Я всегда была умная», — сказала Алиса, — «просто не собранная. А теперь у меня есть мозговой чип, и я умею управлять эмоциями и всем прочим. А ты, засранец, поставил мне чип и не сказал. Она игриво двинула ему в зубы, она была уверена, что он легко перехватит ее руку, так уже бывало множество раз, но в этот раз удар достиг цели. «Извини», — быстро сказала Алиса, — «я не хотела». Джон пошевелил челюстью и сплюнул кровь на песок. «Не хотела, не хотела», — пробормотал он. «Соображать надо и соразмерять свои силы. Привыкла, что твой муж — Супермен мифический, а у меня просто чип был активирован, а у тебя нет, и всего-то. А теперь ты такая же ловкая, как я. Так я теперь могу тебе морду набить, и мне за это ничего не будет», — зловеще ухмыльнулась Алиса. «Погоди, ты действительно назвал себя моим мужем или мне послышалось?» Джон ехидно ухмыльнулся и спросил: «А что, хочется замуж? Ты уж определись, или замуж, или морду бить, это вещи несовместимые. Есть, правда, садомазохистские поры». «Я тебя люблю», — сказала Алиса. «Я тебя тоже люблю», — сказал Джон. «Ты выйдешь за меня замуж?» «В легендах и мифах в таких случаях жених вручает невесте кольцо», — заявила Алиса. «Пыщ, это что?» — спросила Алиса минуту спустя, когда обрела дар речи. «Кольцо», — ответил Джон. «А что это, по-твоему, может быть? Параллелепипед? Эллипсоид? Нет, это кольцо. Это съемный ободок от нужника», — заявила Алиса. «Я тебе его на голову надену». «Ну, милая, ты не уточнила, какое кольцо тебе нужно», — улыбнулся Джон. «Так ты выйдешь за меня замуж?» «Выйду», — ответила Алиса, и надела любимому кольцо на голову, как обещала, и притянула к себе за это кольцо, и нежно поцеловала в губы. Они долго целовались, затем Джон оторвался от нее и сказал: «Если бы мы с тобой были персонажами романа, это было бы подходящее место для финала». «А да», — согласилась Алиса, — «какой роман, такой и финал». И они снова стали целоваться. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.